Перрон Курского вокзала медленно проплывал мимо окна. Я, уже одетый и упакованный, стоял в купе и ждал, пока поезд не остановится. Неразборчивый голос дикторши объявлял прибытие 66-го на какой-то там путь. Я в Москве. Да пока еще не понимаю, что делать. Пароход, как обычно, успели загромоздить наиболее нетерпеливые пассажиры. Но я подожду, мне спешить некуда. Все равно ведь ждать, пока оживающая память чего-нибудь не подскажет, не подтолкнет, как погонщик ленивого мула. Поезд в последний раз дернулся и встал. Металлически звякнуло в тамбуре, вереница моментально оживившихся людей дрогнула, мало-помалу выплескиваясь из вагона. Как всегда, озабоченные возгласы, приветствия, попытки протиснуться назад в купе за вещами, которые не удалось вынести за один раз. Но вагонная суета быстро проходит. Те, кто уехал, уже вышли, уже получили причитающуюся порцию поцелуев и объятий от встречавших. Или не получили, если встречать было некому. Кое-кто, вытягивая шею, озирался на перроне и тут же ежился на пронизывающем московском ветру. В вагоне остались только те, кто пришел забирать неизменные передачи. Я подхватил сумку и пошел к выходу, по-прежнему не понимая, что буду делать в ближайшее время. «Наверное, — размышлял я, — надо поменять деньги. У меня же не копейки, российской. Только наши, незалежные. Но они тут, увы, не в ходу. Перед самой Москвой я предусмотрительно распотрошил одну пачку из пакета и часть банкнот рассовал по карманам. Я всегда ненавидел бумажники. Впрочем, что это я? Всегда». Мое всегда началось прошлой ночью. Машинально съежившись в объятиях зимы, я зашагал по перрону к спуску в тоннель. Не может же быть, чтобы на вокзале не было обменника. Копаясь в неверной памяти, я сумел установить две вещи. Во-первых, я не помню, когда последний раз бывал в Москве. Но во-вторых, я в общих чертах представляю себе, как выглядит вокзал изнутри, где искать пункты обмена валюты, и как попасть в метро. Тоннель, подвальный зал ожидания, короткий эскалатор, билетный зал. Моя промежуточная цель вон там, на втором этаже, у еще одного эскалатора. Но этот обменник оказался давно и надежно закрытым. Ни света, ни щелки, ни обязательной таблички с текущим курсом. «Ладно, тогда к выходу и налево, к пологому спуску пандусу на станцию Чкаловская. Только мне все равно не туда, а рядом. Беленький торговый павильон, лесенка на второй этаж, залитые светом пустые торговые зальчики, поворот. Охранник поднял на меня быстрый взгляд и сразу расслабился, распознав приезжего. «Входите свободно», — великодушно позволил он. Вместе с сумкой я вошел в крошечную комнатушку, вся обстановка которой состояла из урны в углу и, разумеется, крошечного окошка с выдвижным ящичком, который мне всегда напоминал вечно голодную пасть. «Эй-эй», — напомнил я себе, — «не забывая юности своего всегда. Но все равно, если я мыслю как человек, реально проживший лет 35, значит, этому есть причина». «Ладно, потом». Пасть проглотила сразу 5 сотенных бумажек и мой паспорт. Кто кроется там, за глухой перегородкой, я не видел, да и не очень стремился рассмотреть. Заметил только пальцы с накрашенными перламутром ноготками. Значит, женщина. Неохотно выдвинувшаяся пасть отрыгнула приличную стопку 100-рублевок и несколько бумажек помельче. И даже пару монеток. Деньги я, не считая, сунул в нагрудный карман под свитер, только те самые несколько бумажек помельче в карман брюк, вместе с монетами. Паспорт — в другой нагрудник. Зеленоватый прямоугольник квитанции — в урну. Все, теперь я человек. Даже в этом безумном городе, едва ли не самом дорогом на планете. Хотя нет. Пожалуй, уже с год, как это сомнительное первенство Москва утратила. Зима вновь встретила меня льдистым дыханием. Ветер нес редкую мелкую крошку, похожую на манную крупу. Эдакий град-недоросль. Метро слева. Но мне не сюда. Мне к другому выходу. Я снова продефилировал перед зданием вокзала и спустился туда, куда мне нужно, на кольцевую. Кажется, я начал понимать, куда мне нужно. Что ж, порадуемся прогрессу, если не получается радоваться неопределенности. И понадеемся, что в Москву меня привели исключительно добрые дела, потому что служить злу я не чувствовал в себе силы. Только коренные москвичи разъезжаются с вокзалов на такси. Если позволяют финансы, конечно. Любой провинциал, даже если у него денег не меньше моего, поедет на метро. Есть что-то гипнотическое в этой системе тоннелей и лабиринте переходов. В гуле проносящихся поездов, в то замирающем, то вновь оживающем потоке воздуха, в вечном движении. Здесь бурлит под сводами залов нерастраченная дармовая энергия. Бери, не хочу. И еще. Здесь есть защита. Кажется, это как-то связано с толщей земли над головой и с тем, что в этой земле погребли минувшие годы. Даже не годы, века. Я шагнул в разъехавшиеся двери поезда. Противно и назойливо гудел из динамиков, а потом осторожно поставленный мужской голос произнес: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Комсомольская». Я еду по кольцу, против часовой. Причем на Комсомольской я точно не выйду, а вот после нее... После нее, пожалуй, выйду. И это будет проспект Мира. И, кстати, стоило пройти по перрону дальше, к голове поезда. Тогда ближе на переход. Значит, мне на рыжую ветку. Причем, скорее всего, на север, потому что иначе я поехал бы по кольцу в противоположную сторону, до Октябрьской. Вагон трясся на ходу, от нечего делать я разглядывал обильную рекламу. Длинноволосый мужик, стоя на цыпочках, но при этом присев, почему-то рекламировал женские колготки. Чья-то вооруженная фломастером рука не преминула дорисовать горе-волосатику внушительных размеров фалос. Соседняя нашлепка предлагала погоняться по городу за разноцветным джипом, но смысла этой погони я как-то не уловил. Приз, наверное. Чудодейственные таблетки от большей части недугов, и все в одном флаконе. Конторы по торговле недвижимостью, самый-самый из самых йогурт, подлинный боржоми с бараном на бутылке. Вот и Комсомольская. Реклама мне надоела, и я, бросив сумку у выхода, подошел к плану метро. Не знаю почему, но взгляд мой с первой попытки прикипел к рыжему кругляшу и к надписи рядом с ним. ВДНХ. Мне сюда. Точно. Здоровенное изогнутое подковой здание. Гостиница «Космос». Что ни говори, а жить как-то легче, когда цель уже известна. Я с облегчением вздохнул, вернулся к сумке и даже улыбнулся мутному отражению в дверном стекле. Стекло тоже носило следы чрезмерной активности городских пятикантропов. От надписи «Не прислоняться» осталось лишь загадочное утверждение «Не слон я». Наверняка ведь не слон. Животное, но не слон. Те являют собой воплощение спокойствия и мудрости, на мой взгляд. А неведомый мне автор утверждения, скорее всего, обезьяна. Грязная, самодовольная обезьяна. Слишком похожая на человека, и именно поэтому грязная и тупая. Хорошо, что я иной, а не человек. Вот и проспект Мира. Лесенка, поворот направо, эскалатор, и поезд как раз подходит. Рижская, Алексеевская, ВДНХ. Из вагона направо, я это всегда знал. Длинный-длинный эскалатор, на котором почему-то ни о чем не думается. Опять назойливая реклама, подземный переход и гостиница. Подковообразный монстр французской архитектуры. Впрочем, гостиница изменилась, и заметно. Добавилось подсвеченных вывесок, ярких огней, опять же казино, призовая иномарка на постаменте. Девки какие-то, несмотря на мороз, в стороне курят. И внутри швейцар, разом сглотнувший ладонью сотенную бумажку. Зато мгновенно отнял у меня сумку и припроводил к стойке. Время было не особо позднее, поэтому в фойе все еще оставалось людно. Кто-то говорил по мобильнику, громко на весь холл чеканя арабские фразы. Сразу с нескольких сторон доносилась музыка. «Люкс», — сказал я небрежно. одноместные. И, пожалуйста, пусть не звонят и не предлагают девок. Я работать приехал. Деньги — великая вещь. И номер мгновенно нашелся, и ужин мне сразу же посулили с доставкой в номер. И пообещали, что звонить никто не будет, хотя в это мало верилось. И зарегистрироваться сразу же предложили, потому что паспорт-то у меня украинский. Я зарегистрировался. Но вместо того, чтобы мирно отбыть к лифту, куда меня заботливо направили, я устремился к неприметной двери в самом темном и пустом углу фойе. Табличек на этой двери не было. Никаких. Портье посмотрел мне в спину с неподдельным уважением. А остальные, по-моему, вообще перестали замечать. За дверью обнаружился замызганный кабинет. Наверное, единственное помещение в гостинице, которое не приобрело европейского вида, а словно шагнуло сюда из дремучего совка 70-х. Обычный стол, не облезлый, но видавший виды. Обычный стул и престарелый польский телефонный аппарат «Астер» в центре стола. На стуле восседал щуплый мужичок в форме сержанта милиции. На меня он поднял вопросительный взгляд. Сержант был иным. Причем светлым. Это я понял сразу. Светлым. А я какой? Кажется, я не светлый. Точно не светлый. Ну, тогда вопрос снят. «Здравствуйте», — поздоровался я. «Я бы хотел зарегистрироваться в Москве». Милиционер со смесью недоумения и раздражения в голосе процедил. «Регистрация у портье. При поселении. Без поселения нельзя». И пошуршал газеты, которую до моего прихода штудировал с карандашом в руке. Кажется, он отмечал интересное объявление из совершенно необъятного списка. «Обычную регистрацию я уже прошел», — пояснил я. «Мне нужна иная регистрация». Кстати, не представился. «Виталий Рогоза. Иной». Милиционер сразу подобрался и посмотрел на меня по-новому. Теперь растерянно. Кажется, он не сумел распознать во мне иного. Поэтому я ему помог. «Темный», — пробурчал он несколько позже, мне показалось даже, что с некоторым облегчением. И тоже представился. «Захар Зеленский, иной. Вольнонаемный ночного дозора». «Пройдемте-ка». В его тоне явственно читалось стандартное «понаехали в нашу Москву». Иные невольно тащили в свои отношения человеческие модели и стереотипы. Наверняка ведь этот светлый недоволен каким-то там приезжим провинциалом и тем, что возникла необходимость отрывать задницу от стула, взгляд от газеты, тащиться к рабочему компьютеру, возиться с регистрацией. Посреди стены нашлась еще одна дверь, но увидеть ее простой человек ни за что не смог бы. А открывать ее и вовсе не было нужды. Мы прошли сквозь стену и сквозь серый сумрак, враз заполнивший все вокруг. Движения стали мягкими и замедленными, и даже лампа под потолком стала заметно мерцать.